Глава 70. Моя ненависть. Разумеется, смерть почтенного наставника Цая держалась в секрете. Во дворце объявили, что старейшина решил уйти на покой, а спустя всего несколько дней государство облетело печальная весть о том, что отставной министр по дороге в родовое поместье нашел свою смерть, угодив в лапы грабителей. Министры в большинстве своем не глупые люди, и в эти сказки не поверили. Будь императором кто-то другой, они наверняка выразили бы свое недовольство, но не в случае с Тантандзинем. Для молодого императора жизнь человека не стоила ничего. К тому же его не пугали ни потеря репутации, ни открытый позор. С таким человеком ничего нельзя поделать. Один за другим министры сдались. Открыто обвинять императора никто так и не осмелился. Время пролетело незаметно. Оглянуться не успели, как в Джоуго прошло лето. За день до церемонии возведения императора на престол и объявления императрицы Сусу принесли мантию Феникса – роскошное алое многослойное одеяние с изумительной золотой вышивкой, сверкающей огненными бликами под ярким июньским солнцем. 36 вышивальщиц работали 2 месяца, готовя этот наряд. Даже суровая нянь Мунин признала, что платье необыкновенно красивое. Не успела Сусу переодеться, как ей сообщили, что пришла Ебиншан. «Сегодня прекрасная погода. Не хотела бы третья сестра немного прогуляться со мной?» Глаза принцессы Джоу Хуа чуть припухли от слез, и служанки, глядя на обоих сестер, явно больше сочувствовали ей. Хотя его величество и даровал старшей сестре титул супруги, но ночей с ней не проводил. Такая несчастная. Сусу усмехнулась про себя. «Хорошо, пойдем». Сестры шли рядом по цветущему императорскому саду. Нянь Мунин неотрывно следовала за ними. Губы Ебиншан тронула кривая улыбка. «Третья сестра, верно ты думаешь, что я скажу тебе что-то неприятное? Но на самом деле после смерти принца Сюаня я поняла, что во многом уступаю тебе. Судьба переменчива. Если мы будем во всем полагаться на других, можем ли мы рассчитывать на удачу?» Ебиншан не ожидала такого ответа. «Хорошо сказано, но это уже не важно. Завтра третья сестра станет императрицей, а я хотела обратиться с просьбой. Пожалуйста, попроси его величество отпустить меня. Я бы хотела покинуть дворец, будь то поместье поблизости или возвращение вся, для меня это будет одинаково желанной милостью». Она с мольбой во взгляде схватила и сжала ладонь Сусу, но та отдернула руку. «Если императорская супруга хочет милости его величества, она вполне может обратиться к нему сама. Тебе не нужна моя помощь». Слезы красавицы не тронули Сусу. «Если тебе больше нечего сказать, я ухожу». Ебиншан молча посмотрела в спину своей соперницы. Ее взгляд не выражал ни печали, ни радости. Гоу Ю в недоумении спросил. «Что, интересно, она задумала? Не может быть, чтобы Ебиншан действительно хотела покинуть дворец?» Сусу раскрыла ладонь и показала сияющий зеленый камень. «Это сокровище бабушки». Единственный драгоценный камень из конфискованного имущества, который ей удалось спрятать. Первый подарок от дедушки, когда она была еще совсем юной. По дороге в Лиджоу бабушка делилась с внучкой своими воспоминаниями. Она так дорожит этим камнем, так почему же он оказался в руках у первой сестры? Сусу охватило дурное предчувствие. Гоу Ю принялся рассуждать. «Не волнуйся, моя госпожа. Биншан все это время была во дворце, как бы она могла увидеть бабушку? К тому же ты постоянно получала от старой госпожи весточки о том, что у нее все в порядке». Именно эти письма и вызвали у Сусу сомнения. Они только усугубились, когда она увидела бабушкину драгоценность в руках Биншан. Она достала из рукава бережно припрятанные листочки и снова перечитала их, сравнивая почерк, и тотчас заметила, на что не обратила внимания раньше. Не только почерк, но и слова, из которых состоял текст, а также фразы повторялись из записки в записку. Сердце Сусу дрогнуло, Зачем человеку писать в каждом письме одно и то же? Она сжала хрупкие листочки в руке. С бабушкой что-то случилось. Девушка развернулась и поспешила обратно в сад, где Биншан все еще ждала ее под деревом. Она ничуть не удивилась возвращению младшей сестры и тихо спросила: «Есиу, теперь ты хочешь со мной поговорить?» Сусу повернулась к нянь Мунин. «Я забыла турмалиновую печать императрицы во дворце Жуймин. Не могла бы ты помочь мне забрать ее оттуда?» Стражница насупилась и не сдвинулась с места. Тогда третья госпожа нахмурилась и проговорила строго: «Хорошо ли это, если ее возьмет кто-то другой?» Конечно, нянь Мунин не могла допустить, чтобы турмалин попал в чужие руки. Она приказала теням следить за Сусу и ушла по поручению. Сестры подошли к искусно выложенной каменной горке. Сусу раскрыла ладонь и показала камень. «Что это значит?» Во взгляде Биншан не осталось ничего нежного. «Тебе известно, что Тантайцзинь и Восьмой Принц желают получить воинов Ордена Затаившегося Дракона в свое распоряжение. Ты хочешь сказать, что Восьмой Принц, не желая связываться с Тантайцзинем, выкрал бабушку?» «Именно. Тебе нельзя было навещать старую госпожу, но моей маме дозволено. В одной из таких посещений бабушки в доме не оказалось. Мама нашла только эту драгоценность». Сусу серьезно посмотрела на Биншан. Гоую промолвил: «Похоже, она говорит правду». Старшая сестра продолжила: «А потом пришло сообщение от Восьмого Принца. Он требует контроль над затаившимися драконами в обмен на жизнь бабушки». Она чуть понизила голос. «Сегодня, в первом часу ночи, он убьет ее. И все вокруг об этом знают. Это произошло еще тогда, когда его величество покинул дворец, разыскивая армию мятежников по всему Джоуго. Чиновники боятся тебе сообщить. Но это и моя бабушка, и я за нее очень волнуюсь». Биншан вдруг пытливо взглянула в глаза Сусу. «Третья сестра, воины затаившегося дракона подчиняются тебе?» «Нет!» Сусу холодно усмехнулась. «Меня не волнует, что ты опять задумала, но если из-за тебя я нарушу обещание, ты тоже будешь страдать до конца своих дней». Старшая госпожа Е, единственный человек в жизни Сусу, давший ей ощущение семейного тепла и привязанности. Она не могла позволить бабушке страдать. До полуночи осталось слишком мало времени, чтобы успеть найти кого-то из ордена затаившегося дракона и спасти главу семьи Е. Биншан опустила глаза и елейным голосом добавила: «Ты думаешь, у меня дурные намерения? Возможно, так оно и есть, но я всем сердцем надеюсь, что ты сможешь спасти старую госпожу». Сусу, глядя в глаза старшей сестры, не церемонясь, спросила: «Тогда дай мне броню сердца демона». «Что?» — удивленно вскинула брови Биншан. «Если ты действительно хочешь, чтобы я спасла бабушку, дай мне магический артефакт, иначе одной мне трудно будет это сделать». Императорская супруга попятилась. «Тогда не рассказывай мне, что ты любишь бабушку. Никого ты, кроме себя, не любишь!» Биншан невольно проговорилась. «Откуда мне знать, спасешь ли ты старую госпожу или просто отнимешь броню?» Сусу отвернулась, не в силах продолжать этот бессмысленный спор, и пошла прочь. Гоую спросил: «И что нам теперь делать?» «Вызволить бабушку. Ты больше не хочешь быть императрицей? Когда самому близкому для меня человеку в этом мире угрожает смерть, все, чего я хочу, это спасти ее. А для этого мне нужно поторопиться. До полуночи осталось совсем немного времени». Тантайцзинь боялся, что она бросится на помощь бабушке, поэтому скрыл от нее случившееся. А возможно, его план был еще циничнее – позволить мятежникам выкрасть старушку, чтобы выманить членов тайного ордена, которые придут на помощь матери генерала Е. А может, он все еще подозревал, что затаившиеся драконы подчиняются третьей госпоже. Нельзя не признать, что Биншан очень умна. Даже подозревая, что это ловушка, Сусу не может не попытаться спасти бабушку. Она написала Тантайцзиню письмо, где сообщила, что обязательно вернется до завтра. Но Гоую тут же посоветовал у нее в голове: «Моя госпожа, не говори мне, что ты не помнишь того, что случилось с Минье и Сандю. в зачарованной жизни. Конечно, Сусу тут же вспомнила об украденном послании Минье и сожгла письмо. Любой, кто обнаружит его, тут же сообщит Тантайдзиню о том, что она пропала. Сусу сказала горничной, что решила отдохнуть и строго-настрого запретила тревожить, а затем плотно закрыла за собой двери. Оставшись одна, она призвала всю силу цветка отрешения от жизни, чтобы нарисовать талисман перемещения в пространстве. Когда кровь с кончиков ее пальцев закапала и заклинание начало действовать, девушка, растворяясь в пространстве, успела бросить в последний раз взгляд на ярко-красную фату с золотым фениксом, аккуратно разложенную на ее постели. В тот же момент в покоях материализовалась Ебиншан. На руке у нее было то же самое магическое серебряное кольцо, что носили паны Джи и другие воины ордена затаившегося дракона. Увидев сгусток водяного пара, исчезающий на глазах, она, усмехнувшись, прошептала: «Что ж, все так, как я ожидала. Прости, третья сестра, но ты не оставила мне выхода». В это время в запрятанной в глубине дворца тайной комнате Тантайдзинь поглощал жизненные силы мелких демонов, чтобы насытить себя их темной энергией. Вдруг за его спиной в черном тумане взвился пожирающий душу покров. Даос бросился к Тантайдзиню. «Ваше Величество, во дворце кто-то занимается колдовством. Я чувствую вибрацию магической природы». Его Величество вздрогнул и резко сдавил тельце демона-крысы. Монстрик судорожно забился, умирая, и черное облако магического тумана растаяло в руках молодого человека. Тантайдзинь на мгновение словно потерял рассудок, но потом горько усмехнулся. Ничего в его жизни не меняется. Он все еще тот, кому нужна жизненная энергия других существ, чтобы выжить. Интересно, если бы она узнала, смотрела бы на него с еще большим отвращением. Неужели она сбежала? Опять покинула его? Опять? Тантайдзинь вскочил и бросился к дверям, где его уже ждал верный нянь Баюй. Через мгновение на пороге возникла его сестра и с виноватым видом доложила: «Госпожа исчезла». Тантайдзинь воспринял эту новость спокойнее, чем ожидалось, и даже улыбнулся. «Где серебряная бабочка?» – спросил он. Нянь Мунин достала коробку, и оттуда выпорхнула бабочка с сияющими крылышками. Она сразу же устремилась в определенном направлении. Тантайдзинь тихо произнес: «Итак, она отправилась в Тяньнянь, туда, где прячется восьмой принц. Значит, все-таки у нее артефакт, управляющий воинами затаившегося дракона? Возможно, она отдаст его восьмому принцу и больше не вернется. Никогда!» Он расхохотался, но в его голосе было столько горечи, что нянь Баюй почувствовал, что императору никогда еще не было так плохо. Нянь Мунин опустила голову. Магические приемы слежения плохо работают в мире смертных. От напряжения левый глаз Сусу налился кровью. Гоу Ю, увидев это, воскликнул: «Госпожа, ты тратишь слишком много сил. Твое смертное тело может не выдержать». Сусу промолчала. На самом деле стоило ей разбудить лиловый лепесток, как во всем теле проснулась нестерпимая боль. С каждым днем цветок отрешения высасывал из нее жизненную энергию и отнимал здоровье. Она посмотрела на небо в надежде, что успеет забрать бабушку до рассвета. Полночь неумолимо приближалась. Время от времени среди темных деревьев мелькали две пары зеленых глаз. За ней следили волки. Сусу всеми фибрами души ощущала, что лес наполнен темной энергией. Внезапно грудь ей обожгло и что-то больно кольнуло. Она схватилась за платье и ощутила, явились еще три гвоздя. «Уже шесть!» Раздался тонкий свист, и воздух пронзила стрела, от которой Сусу едва успела уклониться. Кто-то звонко захлопал в ладоши и злорадно рассмеялся. Из леса вышел молодой человек в пурпурной одежде. Меж бровей у него залегла злобная складка, а в глазах затаился азарт охотника, увидевшего желанную добычу. «Третья госпожа, после стольких ожиданий я, наконец, вижу тебя!» «Восьмой принц!» — догадалась Сусу. где моя бабушка?» «Не волнуйся за старуху. Что с ней будет-то? А вот где печать ордена затаившегося дракона? Ты принесла ее?» На самом деле девушка была шокирована. Она надеялась, что тайна проникнет сюда и заберет бабушку незаметно, использовав силу лилового лепестка, и никак не ожидала, что восьмой принц будет ее поджидать. Она рассмотрела младшего брата его величества. Жесткие черты лица, густые брови и холодные, лишенные тепла глаза. Восьмой принц не был столь же красив, как Тантайцзинь, но стан его отличался некоторым изяществом. Гоу Ю шепнул: «Неужели это Биншан подстроила?» «Что ж, если это действительно так, то это означает, что старшая сестра желает смерти своей родной бабушке». Сусу достала из рукава турмалин императрицы и, не раскрывая ладонь, тут же спрятала снова. «Я принесла печать, вели привести бабушку». Восьмой принц посмотрел на нее с недоумением. «Это печать?» «Да», — уверенно сказала Сусу. Ее сердце бешено колотилось. Она надеялась, что принц не успел разглядеть то, что у нее в руке. Но тот покачал головой. «Вранье! Ты даже не представляешь, что такое печать затаившегося дракона!» Он наклонил голову и улыбнулся. «Эта штука в твоих руках больше похожа на печать императрицы, о которой так мечтала моя мать и наложница. Это мой злобный братец подарил тебе». Сусу выругалась про себя, решив, что говорить бесполезно и придется отнять заложницу силой. Она обнажила свой меч, но опальный императорский наследник только расхохотался. «Ха-ха-ха! Дерзкая девчонка, ты забыла, что находишься на моей земле? И раз уж ты так дорога этому ублюдку, придется тебе здесь задержаться». В воздух взвился рой алых ос. Гоу Ю закричал: «Госпожа, эти твари подчиняются императорской семье Джоу. Все наследники этой династии якшаются с монстрами. Неизвестно, какими еще демоническими созданиями умеет управлять восьмой принц». Но сбежать Сусу не могла. Бабушка в плену у этого чудовища, а ей грозит смертельная опасность. Девушка разрубила мечом двух подлетавших к ней демонических тварей. Но им на смену тут же нахлынула целая туча. Словно с дерева сорвалось огромное вековое гнездо, и тысячи крылатых убийц ринулись на свою жертву. Она отчаянно махала мечом, но не могла сдвинуться и с места. Уклоняясь от очередной осы, Сусу пригнулась к земле, пытаясь укрыться в узком пространстве между двумя камнями, как раз рядом с восьмым принцем. Тот крикнул ей: «Сдавайся, у тебя ничего не выйдет». Он так долго прятался в этих местах и наверняка припас немало уловок. К тому же у него было много сторонников из числа простого народа, разочаровавшегося в жестоком и властолюбивом императоре. Внезапно алые осы перестали атаковать, и из-за спины Сусу вылетела красная сеть. Гоу Ю предупредил: «Это огненная сеть, ловушка мертвецов, берегись!» Что ж, как и ожидалось, у членов императорской семьи оказалось огромное количество злонамеренных штук. Сначала осы, теперь сеть. Сусу впервые пришло в голову, что Тантайцзиню с таким арсеналом магических орудий не составило бы труда давным-давно ее убить, но он, судя по всему, никогда не собирался этого делать. Он использовал ее, а потом хотел, чтобы она оставалась рядом. А вот теперь принц только и ждет возможности одолеть старшего брата, и потому, оказавшись в его власти, она страшно рискует. Избежать красной сети ей вряд ли удастся, поэтому Сусу бесстрашно ринулась навстречу алым осам. Страшные челюсти клацали совсем рядом с ее плечом, но тут пришло нечто необычное. В рой алых тварей светлым лучом ворвалась серебряная бабочка, и демонические насекомые ринулись в разные стороны. Сусу в смятении упала на землю, и прямо перед ее лицом оказались черные сапоги, расшитые серебром. Она подняла голову и увидела усмехающегося Тантайцзиня. «Болезненное создание, ты явилась сюда, чтобы найти свою смерть?» Он повернулся к восьмому принцу. «Я буду великодушен к тебе, мелкий ублюдок. Выбирай, как ты хочешь умереть». Сусу подумала: все братья ругаются между собой, но это было уже слишком. Восьмой принц тоже разозлился. «Думаешь, я позволю тебе уйти сегодня живым?» Среди деревьев заклубился дымными облаками странный туман. Но позади Тантайдзиня взвился черный стяг, и туман рассеялся. «Этого не может быть!» — воскликнул восьмой принц. Император Джоу приказал теням «убить его!» Сусу поднялась и встала рядом с его величеством. Принц понял, что ему лучше спасаться бегством, и бросился в лес. Она хотела погнаться за ним вслед, но была схвачена жесткой рукой за запястье. «Куда? Смерти ищешь? Но бабушка...» Не успела она договорить, как в воздухе сверкнула серебряная стрела. Тантайдзинь порывисто обнял ее, закрывая от следующей и следующей летящих в них, мимо них и вонзающихся в стволы деревьев сухим хрустом. Нянь Баюй уже видел эти стрелы. Сердце его упало, когда он понял, что их атакуют не люди восьмого принца, а воины ордена затаившегося дракона. В крепких объятиях Тантайдзиня Сусу обожгла очередная вспышка боли, и она поняла, явились еще три гвоздя. Итак, все 9 волшебных шипов вышли из слезы угасания души. В ее голове вдруг стало ослепительно ясно и звеняще пусто. Тантайдзинь и сам не понял, что с ним происходит. Неведомое, но всепоглощающее чувство буквально затопило все его естество. Душа всегда невозмутимая и холодная, как воды стоящего темного озера, в одно мгновение вскипела и забурлила. Все, что имело для него значение в этот момент – жизнь и безопасность хрупкой девушки в его объятиях. Падая и закрывая ее от стрел своим телом, он непроизвольно защитил голову Сусу, положив ей под затылок свою ладонь. Лицо девушки было совсем рядом, и его поразила абсолютная пустота в ее обычно живых и ярких глазах. Из этого состояния ее вывел болезненный удар и последовавший за этим звон. Стрела, предназначавшаяся девушке, попала в спрятанного в складках ткани белого волшебного жука Сяошеня. Магический артефакт разбился на две половинки и со звоном упал на землю. Но сейчас ей было не до этого. Наступил момент, когда она, наконец, может выполнить свою миссию. Гоу Ю в ее голове истошно вопил. «Моя госпожа, скорей, скорей! Это то, ради чего мы здесь!» Сусу закусила губу, да так, что из глаз брызнули крупные слезы. Тантайдзинь все еще прижимал ее к своей худой груди, бережно закрывая от стрел. Когда за его плечами возникли 3 сияющих гвоздя и вонзились в спину в области сердца. Он опустил голову и непонимающим взглядом посмотрел на нее. Кровь отлила от его лица, и ярко-алая капля вытекла из уголка рта. «Почему?» — спросил он. В этот момент она не хотела лгать. «Я пришла, чтобы убить тебя». «Убить меня?» — эхом повторил он. «Нет, ты не можешь, я же...» Слова застыли у него на языке, потому что в сердце его воткнулись еще 3 гвоздя. В глазах его величества разлилась чернота, а лицо сковал холод. «Значит, все ложь. Ты никогда не любила меня. Ты, как и все, хочешь моей смерти?» Неожиданно сердце Сусу пропустило удар. Интуитивно она почувствовала, что что-то не так, и поторопилась вонзить в его сердце 3 последних гвоздя. Но они со страшным хрустом сломались. Сердце демона защитило броня дракона. Как у него оказался артефакт Ебеншан? Теплый летний ночной ветерок вдруг стал пронзительней зимней вьюги. Тантайдзинь оттолкнул Сусу, и она, отлетев в сторону, упала. Мощь лилового лепестка подорвала ее собственные силы, и все, что она могла, только громко охнуть от удара озимь, и у ее горла оказался обнаженный меч. Разум и тело Сусу застыли, она не справилась, ее миссия провалена, сердце сковало льдом и ужасом, но страшнее всего было его лицо. Опустившись перед ней на колени, он заглянул ей в глаза и окровавленными губами процедил. Губы его скривились от боли. «Ты думаешь, я смешон?» Его пальцы сомкнулись на ее шее, девушка вздохнула и закашлялась. «Тебе не нужна моя любовь, Так попробуй мою ненависть. Мир перед глазами Сусу померк, и она потеряла сознание. Чей-то голос шепнул ей прямо в ухо. Сегодня 15-е. Сознание по капле возвращалось к ней. 15-е. Она никак не могла собраться с мыслями и понять, где она и что значат эти слова. Почему ей так холодно этой летней ночью? Сусу открыла глаза. Она лежала на каменном ложе в кромешной тьме. В нос ударил запах сырого подземелья, который она не спутала бы ни с каким другим. В ногах угадывался чей-то темный силуэт, едва освещенный скудным светом, стоящий на земляном полу масляной лампы. Она попыталась пошевелиться, но запястья и лодыжки охватили знакомые шелковые путы. Глаза сидящего в сумраке блестели, и сердце Сусу заныло. Он тихонько рассмеялся. «Тебе страшно? Вот уж несколько дней и ночей мне тоже очень страшно. Даже в кромешной тьме каждый человек надеется на спасение, но меня некому спасти, как, впрочем, и тебя, Есиу». Она нервно поискала в складках платья. Белый жук исчез. С губ ее помимо воли сорвалось. «Жук! Его нет!» И тут же вспомнила, как волшебный артефакт, спасавший ее все это время от яда кокона весеннего тутового шелкопряда, разлетелся на осколки от стрелы воина затаившегося дракона. Тантай Цзинь снова усмехнулся. «Наверное, ты часто смеялась у меня за спиной. Какой же идиот, Тантай Цзинь! Я его бью, унижаю, оскорбляю, но он все равно не может меня убить». Я даже хотела сделать тебя своей императрицей. Жить с тобой, состариться и умереть вместе, как обычный человек. Я и в самом деле идиот. Бросился спасать тебя от смерти. Но стрелы затаившегося дракона и 6 колючек в моем сердце позволили мне увидеть все очень ясно. Ты хоть немного колебалась, когда задумала убить меня? Его отчаянный, безумный голос отдавался низким утробным стоном в закоулках подземелья. Душу Сусу охватила паника, а тело горело, как в огне. Проклятый шелкопряд отравлял ее уже 1,5 года. Без защиты белого жука она умрет, может быть, даже сегодня. Она судорожно вцепилась пальцами в платье, борясь с собой. Ей хотелось держаться от Тантай Цзиня как можно дальше. Но яд шелкопряда постепенно сжигал ее рассудок и заставлял желать его объятий. Тантай Цзинь с усмешкой проговорил. «Не беспокойся, моей императрицей ты не станешь, а наложница меня не интересует. Впрочем, и ей тебе не быть, просто зачахнешь здесь. Прости, что не умер, как ты хотела, я жив, а твой ад только начинается». Каменное ложе под ней было ледяным, но тело ее горело так, словно жарилось на углях. Гоу-Ю молчал, она почти не могла разглядеть браслеты на своем запястье, лишь постаралась сильнее вжаться в камень, чтобы нечаянно не потянуться к нему. Взгляд Тантай Цзиня потух, он решительно встал и вышел прочь. Сусу заметалась на каменном ложе, глаза ее застилал багровый туман, и она перестала что-либо различать вокруг. Сердце колотилось, как сумасшедшее, гоняя взбесившуюся кровь по страждущему телу. Она сочилась из глаз и носа, заливала рот. Сусу сплюнула кровавый сгусток и почувствовала, что жизнь покидает ее. Дыхание ее становилось все более поверхностным, и ей было очень холодно. Снова раздались быстрые шаги. Ее руку схватили и сжали с такой силой, что хрупкие косточки тонких пальчиков хрустнули. Тело грубо вздернули вверх, и она оказалась в объятиях. Его голос был полон муки. «Я лучше убью тебя сам, чем ты умрешь вот так!» Боль пронзила и скрутила ее тело, но благодаря ей она осознала, что не должна умереть. Нет, только не сегодня. Она будет жить, несмотря ни на что. Ей удалось поймать его руку, и ее ногти вонзились в его кожу, раздирая ее до крови. «Помоги мне!» Ее сотрясала крупная дрожь. Он опешил, а потом расхохотался, запрокинув голову. Она обхватила рукой его шею. ночь в ее глазах раскололась на тысячи черных осколков. Осознание того, что она обманула надежды всех, кто надеялся на нее, и мир теперь непременно погибнет, наполнили ее невыносимым отчаянием. Ужасная боль от яда тутового шелкопряда заставила ее дрожать и стонать. Тантайцзинь схватил ее за волосы на затылке, и она обвела его руками и ногами, словно лиана-паразит, живущая за счет сока высокого крепкого дерева. Почти рассвело. Сусу очнулась от звука тихого смеха. Он был рядом. Непонятно, смеялся он над ней или над самим собой. Потом его голос затих, и после паузы он тихонько запел песенку, услышанную еще в детстве. Ее часто пели то тут, то там, когда он лежал один на своей тонкой лежанке и прислушивался к тому, что происходит во дворце ночью. Ничему хорошему он больше не научился в те ночи, только грязным непотребствам. И вот он поет эту песенку ей. Он взял ее руку и прижал к губам опухшие сломанные пальцы. «Больно? Эта боль ничто по сравнению с тем, что чувствует мое сердце». Он так сильно хотел убить ее, но пусть она живет. Он опять запел. Его окровавленные губы при этом странно улыбались, а тихий смех сбился на нервный хохот. Он грубо сжал Сусу в объятиях. «Чувствуешь это?» Капли слез запутались в ее волосах, и он коснулся их кончиком пальцев. «Это моя ненависть».